«Та женщина, милорд, — сказал Джайлз, когда они были уже недалеко от Вудстока, — которую объявили колдуньей, она вон там живет, — он показал хлыстом направление. Может, пойдем глянем? Дом ей не подожгли, не дай бог?» Кейта кивнул. Джайлзу тоже хотелось какого-то действия, а Кейта подумал, что интересно взглянуть на жилище, где Фиби проводит так много времени. И снова перед глазами возникло ее лицо. Огромные глаза, наполненные слезами и болью, удивительно страдальческий изгиб бровей. Почему он не смог сдержать гнева, пускай справедливого, в такой неподходящий момент, когда она чудом вышла целая и невредимая из тяжелейшего испытания? И, надо сказать, Брайан оказался на высоте. Даже не верится, что он мог сознательно совершить доброе деяние. «Кис-кис, где ты?» Фиби кружила вокруг дома Мег с фонарем в руке, надеясь выхватить из темноты блеск кошачьих глаз. Но кота нигде не было, а Мег очень беспокоится о своем любимце. Фиби на всякий случай поставила у входной двери миску с едой, хотя была уверена, что пропитание он найдет себе сам. И вот кот в конце концов появился, да так внезапно, что Фиби чуть не выронила фонарь из рук. «Как ты напугал меня, котище!» Она нагнулась, чтобы погладить его, и он стал, урча, тереться о ее ноги, всем своим видом давая понять, что все злоключения, если и были, окончились, и жизнь снова вошла в свое привычное русло. Фиби взяла его на руки. Он не врывался. Позволит ли он унести себя отсюда, из привычных для него мест? Словно в ответ на ее мысленный вопрос, он соскочил на землю и, запрыгнув на подоконник, шмыгнул в кухню через оставленную для него щель. «Вероятно, здесь ему будет спокойнее», — решила Фиби. «Да и ей не надо нести целую милю до своего дома визжащее и царапающееся существо. А завтра она придет сюда снова, принесет еды». Фиби подхватила корзинку, куда положила всякие снадобья, взятые с полок на кухне, названия которых перечислила Мэг. Среди них была свежая мята для компрессов на истерзанное тело подруги, а также листья просвирника для припарок и набор трав, из которых можно приготовить различные микстуры, укрепляющие сон, снимающие лихорадку и жар. Мэг не нуждалась во врачебной помощи, она лечила и лечилась сама, и Фиби была ей неплохим помощником. С корзинкой в руке, высоко подняв фонарь, она направилась к калитке. Уже стемнело, но в воздухе явственно веяло весной, и Фиби не чувствовала страха. Все ужасы остались позади, словно случилось это не сегодня, а в незапамятные времена. Выйдя за калитку, она услышала глухой конский топот, звяканье уздечек, негромкие голоса, и замерла. К ней вернулись утренние страхи. Кто это так поздно? Она кинулась обратно в сад и побежала к дому, нащупывая в кармане ключ от двери. Но вдогонку ей донесся знакомый голос. «Постой, что тебе там надо?» У нее сразу отлегло от сердца. «Джайлз Крэмптон!» Но к чувству облегчения примешался испуг. Кейт уезжал вместе с Джайлзом. Значит, он тоже здесь. Значит, снова она встретит его осуждающий взгляд, услышит холодные, недобрые слова. Она повернула голову. «Это я, Джайлз!»